Глава 13. Интервью. Движения нет снаружи и внутри, не видно в окнах лиц, из труб здесь ни дымка. Пуст этот дом, в нем жизни не найти, от комнат и до чердака. Томас Худ. Итак, пошли дни ожидания, пока жизни нашей в пещере их не осталось всего лишь два. Я уже говорил, как нас Элзевером досадовала и томила вынужденная задержка на пути к сокровищу и насколько мы жаждали поскорее к нему добраться. Но у меня имелась еще своя причина, добавлявшая мне нервозности и треволнений. Твердо решив, прежде чем мы покинем эти места, увидеться с Грейс, я не отваживался признаться в своем намерении Элзеверу, все медлил и медлил, а между тем подошел предпоследний вечер нашего пребывания здесь, и мне стало ясно. Не умолю Элзевера прямо сейчас отпустить меня, значит, Грейс не увижу. Мы сидели, словно морские птицы, на выступе у входа в пещеру, глядя на голову святого Олбана, подсвеченную последними лучами заходящего солнца. С пролива задул холодный пронизывающий ветерок. Элзевер поежился. Прохладно становится к ночи, проговорил он, вставая, чтобы вернуться под своды пещеры. «Сейчас или никогда», — подумал я, проследовав за ним внутрь, и начал. «Дорогой мастер Элзевер, все это время вы ухаживали за мной с такой заботой, на какую, наверное, не способен даже самый лучший отец. Я вам всецело обязан и жизнью, и тем, что нога моя спасена и снова в порядке, но теперь...» «Умоляю». «Позвольте мне сегодня подняться из шахты и погулять снаружи. Я ужасно здесь засиделся. Не в моготу мне уже среди этих каменных стен. Два с лишним месяца только их и вижу. Ох, как же мне хочется вновь погулять по холмам!» «Нету моей заслуги в спасении твоей жизни», — перебил меня Элзевер. «Я, напротив, подверг твою жизнь опасности». «Без меня бы ты до сих пор жил в Мунфлете, да спал уютненько в собственной постели, а не таился в каменном подземелье. Вот и не надо об этом. А коли пришла охота проветриться на часок, особой беды не вижу. Когда выздоравливаешь, много разных желаний причудливых возникает. Пошли со мной вместе. Мне как раз непременно надо попасть в тот самый коттедж разрушенный, ну ты знаешь. Рэдси там компас карманный для нас оставил». Добившись его согласия на свой выход наружу гораздо быстрее, чем предполагал, я спешно принялся уточнять, в какую именно сторону мне пришла охота проветриться. «Нет, мастер Элзевер, позвольте, пожалуйста, мне пройти гораздо дальше. Вы же знаете, я родился и прожил всю свою жизнь в Мунфлете. Люблю тамошние деревья и даже камни, и жажду всем сердцем увидеть последний раз родные места, прежде чем мы навсегда их покинем. Поэтому разрешите мне пройтись по холмам и глянуть последний раз на Мунфлет. В этом моем новом виде мне вряд ли грозит опасность, и завтра вечером я возвращусь». Он на мгновение пробуравил меня несердитым, но столь пронзительным взглядом, будто видел насквозь, и я почувствовал, как лицо мое заливает краска. «Множество приходилось мне наблюдать людей, которые рисковали жизнью», — произнес он. «Из-за золота, любви, ненависти. Но никогда еще не встречал готовых играть со смертью ради дерева, ручья или камней. Когда человек говорит, что любит какое-то место или город, будь уверен, не место и город так ему дороги, а кто-то, кто там живет, либо жил когда-то, и попасть он рвется туда в первом случае ради встречи, а во втором — ради счастливых воспоминаний». «Стало быть, все слова твои о Мунфлете, догадываюсь, относятся к человеку, с которым там то ли увидишься, то ли надеешься повидаться. Вряд ли это твоя тетя. Любви между вами нет. Да никто и не станет себя подвергать опасности ради прощания с тетей. Словом, давай-ка, Джон, не таись. Расскажи все как есть, а уж я решу, достаточно чистого золота ли это второе твое сокровище, чтобы кинуть ради него на другую чашу весов свою жизнь?» И я рассказал ему все без утайки, множество раз упирая по ходу на то, что визит мой в родные края безопасен, так как в одежде помощника возницы никто меня не узнает. Лес и живые изгороди мне послужат прикрытием. Даже если меня узнают, мало кто сможет сравняться со мной в быстроте бега по холмам, ведь нога моя совершенно окрепла». Я говорил, говорил, говорил, не столько в надежде его убедить, сколько оттягивая момент, когда, умолкнув, вынужден буду встретиться с ним глазами и услышать его сердитую отповедь своим планам. И вот слова у меня иссякли. В пещере повисла тишина. Я решился поднять на Элзавера взгляд. Старший мой друг пребывал в глубокой задумчивости. Когда же заговорил, наконец, в его голосе зазвучала, вопреки моим опасениям, не суровость, а грусть. «Ты глупый мальчишка», — сказал он. «Но ведь и я когда-то был молодым, и заносило меня порой в столь темные закоулки, из коих после едва на свет выбирался. Так есть ли у меня право свой опыт другим навязывать или волей своей молодую кровь остужать? На тебя и без того уже легла, по моей милости, тень. Так что получай, пока можешь, радость от жизни. Девушка-то пригожая, и сердце у нее доброе. Диву даюсь, каким образом при таком-то отце. Я теперь рад, что нет на руках моих его крови. Даже попытки бы то избежал с ним покончить, несмотря на все зло, которое он мне принес. Но ведь останься он жив, многих других сыновей ожидала бы верная гибель. А ты беги без сомнений и мук к тем камням да деревьям, о коих мне говорил. Только если не равен час, тебя там подстрелят или в тюрьму заберут, вини не меня, а свои причуды. Сейчас дойду с тобой вместе до Пурбекских ворот, после вернусь сюда и стану тебя ожидать. Не появишься завтра к полуночи, для меня это станет знаком, что угодил ты в какой-то капкан, и настала пора мне пускаться на твои поиски». Я, крепко пожав ему руку, поблагодарил за полученное разрешение всеми словами, которые смог припомнить, затем оделся, положил в карманы хлеб и мясо, так как вряд ли мне удалось бы найти еду по дороге, и мы вместе покинули пещеру. Было уже темно. Сумерки у нас короткие, и день сменяется ночью гораздо резче, чем в более северных широтах. Сквозь непроглядную черноту штолен Элзавер вел меня за руку, предупреждая, где следует наклониться, где под ногами неровно, и таким образом мы достигли ствола шахты, откуда открылось мне сквозь покрывавшие его поросль и колючки темно-синее небо и огромная прямо над нашими головами звезда на нем. Мы вскарабкались по ступенькам, с одной стороны от которых был скат из мыльного камня, и бодрой походкой пустились в путь по упругой траве и кочкам отвалов пустой породы, минуя один за другим полуразрушенные коттеджи. Ботинки мне вскоре насквозь промочила столь обильно выпавшая роса, что крупные капли ее на траве казались густой вуалью из жемчуга. Мы оба молчали, столь потрясенные красотой звездного неба, что слов все равно не хватило бы для выражения всей полноты наших чувств. А кроме того, обходиться без разговоров требовало и безопасность. Здесь, на холмах, даже тихие голоса далеко разносились. В скорости мы дошли до разрушенного коттеджа, который имел в виду Элзавер, и там, в давно отслужившем свое очаге, обнаружился целый и невредимый компас, оставленный Рэтси. Взяв его, мы по-прежнему молча двинулись дальше по пустынным холмам. Ни света в окнах, ни лая собак, вплоть до причудливого ущелья в самом высоком холме, или, точнее, созданной самой природой дороги, по обеим сторонам которой тянулись столь ровные стены, словно пробиты они искусными каменотесами. Вот что собой представляли Пурбекские ворота, и сколько же путешественников прошло за многие годы сквозь них в одинокие эти места. Пастухов, моряков, солдат, таможенников. Повозки здесь, полагаю, не появлялись лет 100. Однако глубокие и широкие колеи, оставшиеся в земле, наводили на мысль, а не пользовались ли в стародавние времена Пурбекскими воротами гиганты на своих исполинских повозках. Здесь Элзавер остановился, извлек из-за пазухи отделанный серебром пистолет и вручил его мне со словами: «Возьми его, парень, но не используй, коли до крайности не дойдет. А уж придется стрелять, целься ниже, чтобы не промахнуться. У него отдача вверх сильная». Взяв пистолет, я пожал Элзеверу руку, и наши пути разошлись. Он направился в Пурбек, а я вдоль хребта позади Серой Башки и около 3 часов ночи достиг кургана под названием Калифордский крест, где был похоронен какой-то известный в прошлом старый солдат. Вершину кургана увенчивала купа деревьев, пересекавших темной широкой полосой линию горизонта. Там я уселся, позволив себе очень краткий отдых, а затем спешно двинулся дальше, ибо мне до рассвета требовалось пройти еще 10 миль, а позади меня, в Пурбеке, ниже Седой Башки, над морем небо уже немного стало светлеть, возвещая о зарождающейся заре. В скорости явились мне первые признаки обитаемых мест. Небольшое стадо ягнят поглощало корни турнепса на летней пашне под паром. Солнце уже успело взойти, и его розоватый свет придавал картине резкий контраст. Белоснежное стадо и белоснежный турнепс на фоне черно-коричневой земли голого поля. Но на мою удачу ни пастуха, ни даже собаки рядом не оказалось, и я никем не замеченный добрался примерно к 7 часам до Уэзербилл-Хилла, с вершины которого мне открылся Мунфлит. Под моими ногами лежали леса поместья, усадьба, чуть ниже ее белая дорога, разбросанные беспорядочно тут и там коттеджи, немного поодаль от них, почему бы и нет, и, наконец, совсем низко, блестевшая словно стекло речка Флит, а за нею море. Зрелище это навеяло на меня невыразимую грусть и в то же время очаровало. Мне рассказывали про миражи в пустыне, маняще прекрасные, но недостижимые. Таким миражом и был для меня открывшийся сверху вид на родные места, жить в которых я больше не мог. Воздух был недвижим, голубой дымок от разожженных поутру дров в очагах подымался из труб вертикально вверх. Везде, кроме почему бы и нет, и помещичьи усадьбы. Солнце сильно уже припекало. Я начал спускаться с вершины холма, вонзаясь каблуками в выжженную до коричневой траву и стараясь держаться по мере возможности вплотную к кустам, таким образом достиг леса, сквозь него выбрался к узенькой лощине, где и залег среди зарослей дикого ревеня и лопухов, наблюдая из своего укрытия за входом в дом. Поразмыслив, как действовать дальше, я решил, что час или два подожду Грейс здесь. А уж если она не выйдет за это время на улицу, наберусь смелости спуститься вниз, постучать в дверь. Опасности тут особо я не усматривал, ведь, по словам Рэтси, Грейс жила теперь одна, а пусть даже не одна, а со старухой, та уж наверняка меня примет в новой моей маскировке за незнакомца, и тогда я прикинусь, будто разыскиваю какой-нибудь дом в деревне. Я лежал неподвижно, жевал кусок мяса и прислушивался к часам на колокольне церкви. Они пробили 8, затем 9. Из дома по-прежнему никто не показывался. В лесу куковала кукушка, пело множество разных птиц, ворковали голуби. Солнечные лучи, высвечивая кое-где листья деревьев до сияющей белизны, в другие места не проникали, и там царила густая темно-зеленая тень. Синее море земляного плюща простиралось на целый лес. Часы на церкви пробили 10. Жара усилилась, птичий гомон сделался тише, и даже жужжание пчел отдалилось. Похоже, они улетели от зноя поглубже в чащу. Я встал, отряхнулся, расправил одежду, свернув в сторону, вышел на дорогу, которая вела к дому, и, несмотря на всю маскировку, с первых шагов на открытом пространстве почувствовал, что крестьянский парень, беззаботно шествующий по направлению к незнакомому дому, получается из меня никудышный. В особенности меня донимали руки, я не знал, куда их девать, и лишь терялся в бесплодных догадках, как на ходу поступают с ними крестьянские парни. К моменту, когда мне удалось, обогнув усадьбу, достичь парадного входа и постучаться, пульс колотился в моих ушах громче ударов дверного молотка. Разнесшись по всему зданию, они эхом вернулись ко мне без малейшей реакции кого-нибудь изнутри. Выждав с минуту, Я собрался вновь постучать, когда из глубины коридора послышался, наконец, звук легких шагов. Оставайся по-прежнему я Джоном Тренчардом, непременно бы заглянул в окно и проверил, кто именно ко мне приближается. Однако крестьянскому парню подобные вольности были непозволительны, и мне пришлось терпеливо ждать возле двери. Засов внутри отодвинули, и девичий голос спросил: «Кто там?» Узнав голос Грейс, я вздрогнул и чуть не выкрикнул свое имя, но в последний момент сдержался. В доме ведь мог находиться кто-то еще, а значит, лучше мне было пока не выходить из образа. А кроме того, в жизни так все перемешано. Смех и слезы, серьезность и легкомыслие. Мне стало вдруг любопытно, удастся ли ей распознать меня в столь необычном виде. И я произнес с густым дорсетским выговором на манер людей из долины: «Да парень это один, что заплутавшись, дорогу не разобрамши». Грейс приоткрыла половину двустворчатой двери. Взгляд, которым она меня окинула, не оставлял сомнений, что я принят ею за незнакомца. Она осведомилась участливо, куда именно мне надо попасть. Я в ответ назвался работником фермы, добавив, что пришел из Пурбека, а нужна мне таверна, почему бы и нет, которую держит мастер Блок. При этих словах взгляд у Грейс сделался чуть настороженным, однако она опять меня не признала. «Если поднимешься на террасу, смогу показать тебе добрый молодой фермер, где находится, почему бы и нет», — отозвалась она. «Только она уже больше 2 месяцев как закрыта, и мастера Блока ты в ней не найдешь». Она двинулась в сторону террасы, я за ней следом, и как только мы отошли на достаточное расстояние от входной двери, чтобы никто нас оттуда не смог подслушать, своим собственным голосом, но достаточно тихо, проговорил: «Грейс, это я, Джон Тренчард. Пришел проститься, прежде чем окажусь далеко, и рассказать про то, что узнать тебе будет важно. В доме кроме тебя кто-нибудь есть?» Большинство девушек, особенно если они вкусили недавно столько страданий, сколько она, сюрприз, мною преподнесенный, вероятнее всего поверг бы либо в истошный визг, либо в обморок. С Грейс не произошло ни того, ни другого. Она разве что чуть зарделась и столь же тихо, как я, бросила скороговоркой: «Давай зайдем в дом. Я одна». Мы возвратились к парадному входу, зашли в коридор, и когда все засовы на двери тщательно были задвинуты, замерли сразу за ней, взявшись за руки и глядя друг другу в глаза. Проведя бессонную ночь в многомильном пешем пути, я устал. Радость от встречи с Грейс захлестывала меня. В глазах поплыло. Голова начала кружиться. И у меня зародилось смутное опасение, будто я просто-напросто вижу сладкий сон. Грейс сжала мне руки. Поняв, что не сплю, я, полный любви, хотел ее поцеловать, но она отпустила вдруг мои руки и чуть подалась назад, возможно, предупреждая мое намерение, а, возможно, стремясь получше ко мне приглядеться, ибо тут же проговорила: «Да ты за эти 2 месяца стал совсем взрослый, Джон». И с поцелуем у меня ничего не вышло. Мне трудно было судить, насколько я сам повзрослел. А вот Грейс за время нашей разлуки действительно изменилась. Во-первых, вытянулась, став одного со мной роста, а во-вторых, пережитое горе лишило ее шаловливости и детской непосредственности. Манеры стали степеннее, поведение рассудительней. Одета она была во все черное, с юбкой, гораздо более длинной, чем прежде. Волосы аккуратно собраны на затылке. Видимо, из-за этого слишком строгого траурного оформления Ретси и показалась она настолько худой и бледной. Я смотрел на нее, она столь же внимательно разглядывала меня и, конечно же, не сдержала улыбки при виде моего костюма помощника-возчика, а мои посмуглевшие лицо и руки сперва посчитала следствием пребывания в каких-то краях с очень жарким климатом, где мне пришлось скрываться. Тогда я объяснил ей про сок грецкого ореха, а затем она предложила переместиться нам в сад, потому что в скорости может прийти женщина, которая помогает ей по хозяйству, да и если возникнет какая-нибудь опасность, у меня будет куда больше шансов уйти незамеченным через садовую стену, чем отсюда. Она поспешила вперед по коридору, указывая мне путь сквозь жилую часть дома. Стены нескольких комнат были сплошь в книжных полках с очень старыми книгами, от которых шел затхлый запах. Занавеси на окнах, хоть и задернутые, пропускали достаточно света, чтобы в одной из комнат я смог заметить набитое конским волосом кресло с высокой спинкой, стоявшее перед столом, где лежали раскрытый том, а возле него очки в роговой оправе, которые я часто видел на носу Мэскью. Это был явно его кабинет, и в нем ничего не трогали с той поры, как хозяин там последний раз находился. Даже спустя столько времени меня бросило в дрожь и чуть ли не в страх, что старый адвокат вдруг появится и отправит меня в тюрьму. Покуда не вспомнил, с чего начались мои злоключения и как он лежал, обратив застывшее навечно лицо к рассветному небу. Наконец мы дошли до сада. Раньше бывать в нем мне не приходилось. Представлял он собой огромный квадрат, обрамленный кирпичными стенами высотой футов 15 и своими размерами вполне мог соперничать с садами дворцовыми, но находился в совершеннейшем запустении. Фруктовые деревья, овощи, пряные и лекарственные травы — все здесь одичало и росло вперемешку. Розовые кирпичные стены значительно умаляли палящий зной солнца, но в саду все равно стоял плотный жар, а от клубничных грядок, полных созревших ягод, веяло сладкой паркостью, и я почувствовал себя куда лучше. Стоило Грейс довести меня до тенистой аллейки между деревьями мушмулы, кроны которых смыкались, образуя плотную арку. Сквозь нее мы прошли к кирпичному летнему домику. Стоял он в углу южной стены, а возле нее, возвышаясь над ней, росли два фиговых дерева, которые славились в наших местах самым ранним и самым обильным урожаем. Грейс показала мне, каким образом можно, если придет нужда, быстро взобраться по его ветвям, чтобы преодолеть стену. А потом мы вошли в летний домик, и я рассказал ей, при каких обстоятельствах убит был ее отец, умолчав лишь о том, что сперва с ним собирался расправиться Элзевер. Посвящать ее в это не имело смысла, к тому же, насколько я понимал, он вряд ли намеревался довести дело до конца. Скорее всего, довел бы Мэскью до полного ужаса, тем бы и ограничился. Рассказ мой вызвал у Грейс сперва горькие слезы, но в скорости она вытерла их, и ей захотелось увидеть след от пули на моей раненой ноге, а заодно убедиться, действительно ли с ней уже все в порядке. Я уже раньше показывал Грейс медальон, и вот мы снова раскрыли его, она взяла в руки пергамент, а я принялся ей объяснять, каким образом, благодаря замечанию Ретси, обнаружил зашифрованное послание, из каких именно слов оно складывается, а затем объявил, что еду на поиски бриллианта и надеюсь вернуться самым богатым человеком в нашем краю. «Ах, Джон», — сказала тогда она, — «не впадай в зависимость от этого бриллианта. Если он правда добыт был таким скверным способом, то со злом пришел и зло принесет. Так что касайся его осторожно, если найдешь. Даже этот дурной человек побоялся им окончательно завладеть, а завещал бедным. Вот и ты, тем более не присваивай, а успокой душу этого грешника. Исполни его завещание, иначе можешь навлечь на себя проклятие». Я лишь улыбнулся, посчитав ею сказанное напрасными девичьими опасениями. Богатство ведь мне было нужно лишь для того, чтобы иметь возможность жениться на ней. Долго распространяясь с типичным мужским эгоизмом о собственных обстоятельствах и делах, я, наконец, начал расспрашивать, каким образом собирается жить дальше она. Грейс мне ответила, что месяц назад в Мунфлет приезжали юристы, которые настаивали на ее переезде в Лондон, где над нею возьмет опеку какая-то леди. Мэскью умер, не написав завещание, а значит, как объяснили юристы, она и ее имущество должны перейти под доверительное управление суда лорда-канцлера. Грейс, однако, их умолила никуда ее не перевозить, так как намерена оставаться в поместье, и все ее здесь устраивает. На этом юристы отбыли, объявив, что решение по ее вопросу должен вынести суд. Мне стало очень грустно. Все, что я знал про собственность, на которую наложил руку суд лорда-канцлера, оптимизма отнюдь не внушало. Даже канцлерские мельницы и верфь в Уэршхеме превращались мало-помалу в руины, А уж помещичий дом, на две трети и так полуразрушенный, был тем более обречен на гибель. Мы провели еще какое-то время за разговорами, а потом Грейс надела ситцевый капор и, хотя солнце пекло вовсю, нарвала мне на грядках целую тарелку клубники, выбирая самые лучшие ягоды, да к тому же еще принесла из дома мясо и хлеб. И, наконец, скатав свою шаль таким образом, что из нее получилось нечто вроде подушки, уговорила меня лечь на одну из скамей, опоясывавших изнутри летний домик, и поспать. Ей ведь было известно, что всю предыдущую ночь я провел без сна, и к 12 следующий должен вернуться обратно. Она ушла в дом. Я вытянулся на скамье и усталый подумал, уже засыпая. Я увиделся с Грейс, и она ко мне так добра. Надо ли добавлять, что такого счастливого сна в моей жизни еще не случалось? Когда я проснулся, она уже снова сидела подле меня и что-то вязала. Дневной жар несколько поумерился. Грейс сказала, что солнечные часы показывают больше 5 часов. Мне было пора отправляться в путь. Грейс мне вручила сверток с едой и бутылку молока, которая, когда она принялась запихивать ее мне в карман, звякнула о рукоять лежавшего у меня за пазухой пистолета Мэскью. «Что это?» — спросила она. Я не ответил, из опасения омрачить нашу встречу тяжелыми воспоминаниями. Встав со скамьи, мы снова, как утром, взяли друг друга за руки. «Джон, ты в скорости отплывешь отсюда по морю», — сказала она. «И, может, когда-то окажешься снова в Мунфлете. Я ведь, хотя ты последнее время не появлялся здесь, по-прежнему продолжала ставить в окне зажженную свечу. И буду ее ставить дальше. Когда и какой ночью ты не попадешь на наш берег, тебя встретит мой свет. И пусть он тебе станет знаком, что Грейс тебя помнит. Если же света ты не увидишь, значит, я или умерла, или уехала. Но все дни и все ночи, сколько бы мне их ни предстояло прожить до твоего возвращения, я буду в мыслях своих с тобой». Я не смог ничего ей ответить. Сердце мое слишком было для этого переполнено ее потрясающими словами и горечью близкой разлуки. Крепко прижав к себе Грейс, я поцеловал ее, и она на сей раз не отпрянула, а тоже поцеловала меня. Затем я вскарабкался на фиговое дерево, посчитав, что уйти через стену мне будет и впрямь куда безопаснее, чем из парадной двери. «До свидания», — сказал я, уже находясь на вершине стены. «До свидания», — проникновенно произнесла она. «И будь осторожен, когда твои руки коснутся сокровища. Оно было добыто со злом и носит печать проклятия». «До свидания, до свидания», — дважды повторил я, спрыгивая на покрытую листьями, словно мягким ковром, землю леса.